Предложенная концепция интересна как минимум двумя своими посылками. Во-первых, вновь введено понятие стадий развития группы, которые различаются друг от друга по набору критериев. Так или иначе, каждая стадия связана со сменой состава группы. В нее входят новые члены, частично уходят старые, происходит превращение потенциального члена группы в полного члена, затем иногда в маргинального члена, если группа перестает его удовлетворять. Наконец, возможен и разрыв с группой. Факторами этой смены ролей членов группы являются мера принятия группой каждого члена и, напротив, принятие членом группы ее реальности. Во-вторых, сформулирована мысль о том, что социализация группы происходит не в вакууме. На изменения в группе влияет характер культуры и общественных отношений, в рамках которых существует группа. Механизм этого воздействия раскрывается через внесение каждым новым членом группы ценностей общества, которые им отрефлексированы и применены к оцениванию ситуации в группе, своего положения в ней и тому подобное. Если в обществе нормативом является акцент на достижение и продуктивность, оценивание ситуации в группе будет в большей мере включать именно этот критерий. Если же в обществе популярна идея межличностной гармонии, в группе среди критериев оценивания можно также ожидать следования этой норме. Стадия развития группы таким образом соотносится с определенными изменениями в обществе. Хотя число экспериментальных исследований, посвященных анализу развития групп, пока ограничено, а к самой теоретической схеме можно предъявить много претензий, сам факт появления такой идеи весьма примечателен. В качестве третьего примера концепции развития группы можно назвать исследования, выполненные в рамках изучения таких ориентаций культуры, как коллективизм, индивидуализм. Хотя в данном случае преимущественно выявляются установки личности на ту или иную ориентацию, тем не менее по существу затрагиваются и проблемы группы, поскольку исследования выполняются как кросс-культурные, сравнительные. Коллективизм и индивидуализм рассматриваются как полярные ценности, получающие весьма различное распространение в разных обществах. Большинство исследований проведено на основе сравнения преимущественной ориентации в США и различных странах Юго-Восточной Азии. При объяснении выявленных различий, естественно, принимаются в расчет культурные и исторические традиции разных стран, их конкретное воплощение в поведении людей в малых группах. Индивидуализм как ценность, свойственная американской культуре, порождает такие специфические нормы поведения индивида в группе, как ориентацию не на групповые, а на собственные цели, стремление подчеркнуть свой вклад в групповую деятельность, достаточную закрытость в общении, признание относительно низкой цены группы для своего существования в ней. Коллективизм как норматив традиционных обществ также определяет взаимоотношения индивида с малой группой. Он проявляет себя в таких нормативах поведение как позитивное отношение к целям группы, уважение к уравнительному распределению благ в ней, большая открытость в общении, готовность поставить цели группы выше собственных. Основной смысл индивидуализма состоит в том, что человек принимает решения и действует в соответствии со своими личными целями, предпочитая их целям общественным. Основной смысл коллективизма — приоритет интересов группы над личными интересами. Коллективист заботится о влиянии своих решений и действий на значимое для него сообщество. Стефаненко, 1999, страница 182-183. И та, и другая ориентация непосредственно связана с процессом развития группы. Переход от одной фазы к другой в значительной степени зависит от того, какой конкретный стиль ориентации, а значит поведение, победит в группе и тем самым будет способствовать или препятствовать переходу в новую фазу. В индивидуалистических культурах развитие группы предполагает движение к расцвету индивидуальных прав личности, в коллективистических культурах — к заботе об общем благе. Так же, как и в двух первых проанализированных подходах, здесь важна идея зависимости развития групп от типа общества, в котором они существуют.